где в пустоте я смотрю в глаза. В полночной мгле ты, мне нужен свет, чтоб все узнать мне. Нужна лишь ты, чтоб все познать в тебе. Слышу слова, ступаю тихо, и капли слез в ладонях блики. Ищу ответ в словах напрасно, они так смысл меняют часто. Бездонной скуки на ощупь ищешь мои руки ты, и сердце жжет в груди от боли. Никто не ждал счастливой роли. Ступаю тихо, и капли слез в ладонях блики. Ищу ответ в словах напрасно, они так смысл меняют час. Ступаю тихо, и капли слез в ладонях блики. Ищу ответ в словах напрасно, они так смысл меняют час.